о книге. Шаг за грань возможного. Вячеслав Владимирович Панов. Обычный парень по имени Павел возвращается в дом своих родителей после смерти отца. Все вроде привычно и все как раньше. Вот только, как оказалось, он ничего не знает о своем отце и чем он занимался. А еще хуже, что мир вокруг него совсем не такой, к которому он привык. Ведь в мире, в котором он жил до этого, вампиры, оборотни, ведьмы и прочая нечистая сила встречались только в книгах и фильмах. А теперь он лично знакомится с теми, кого еще не так давно считал выдумками писателей и режиссеров.